10. Порок сердца. Я в третий раз нажал на кнопку «Лотте Мадсен» на щитке домофона. Правда, таблички с именем рядом не было, но я уже столько раз в жизни звонил в эту дверь на Эллерцунсгате, что вряд ли мог перепутать. Стемнело и похолодало рано и резко. Я поёжился. Лотте долго медлила, когда я позвонил ей с работы после обеденного перерыва и спросил, можно ли к ней зайти после 8. Когда же она, наконец, довольно односложно удостоила меня аудиенции, я понял, что это было, видимо, нарушение данной самой себе клятвы — никогда больше не иметь дела с человеком, который ее так безжалостно бросил. Домофон закурлыкал, и я рванул на себя дверь подъезда, словно боясь упустить единственный шанс. И пошел по лестнице, не воспользовавшись лифтом, чтобы не столкнуться с каким-нибудь любопытным соседом, который запросто начнет разглядывать, опознает и сделает выводы. Лотте чуть приоткрыла дверь, и я смог разглядеть ее бледное лицо. И шагнул внутрь, закрывая за собой дверь. «Вот и я». Она не ответила, как обычно. «Ну, как поживаешь?» — спросил я. Лотте Мадсен пожала плечами. Вид у нее был такой же, как в первый раз, когда я ее увидел. Испуганный щенок, маленький, взъерошенный, с растерянными карими глазами. Сальные волосы, свисающие вдоль лица, сутулые плечи, бесформенная одежда неопределенного цвета, оставляющая впечатление, что эта женщина скорее стремится спрятать, а не продемонстрировать свое тело. Для чего у нее не было никаких оснований. Лотта была стройная, прекрасно сложенная, с чистой великолепной кожей. Но излучала покорность, как, видимо, все женщины определенного типа, которых вечно бьют, вечно бросают, и которые никогда не получают то, чего заслуживают. Наверное, этим она и пробудила во мне то, о существовании чего я и сам не догадывался. Покровительственный инстинкт. В довесок к почти платоническим чувствам, давшим начало нашей непродолжительной связи. Или интрижки. Интрижки, да. Связь — это настоящее время. Интрижка — прошедшее. Я впервые увидел Лотте Мадсен на вернисаже у Дианы прошлым летом. Она стояла в другом конце зала, не сводя с меня взгляда, и спохватилась слишком поздно. Застать женщину на месте преступления всегда приятно, а так как я не был уверен, что ее взгляд снова обратится ко мне, то сам устремился к той картине, которую она разглядывала, и представился. Скорее из любопытства, разумеется, поскольку все еще был, в силу моей натуры, патологически верен Диане. Злые языки, возможно, утверждали, что это был скорее результат оценки рисков, чем любви. Ведь я знал, в том, что касается привлекательности, Диана — игрок более высокого дивизиона, чем я. А значит, я не могу воспользоваться подобными шансами, не рискуя угодить в дивизион ниже. Хм, все может быть. Но Лотте Мадсен была из моего дивизиона. У нее был вид чудаковатой художницы, и я по инерции решил, что так оно и есть. Либо она любовница чудаковатого художника. Никак иначе не объяснить того, что эти растянутые коричневые вельветовые брюки и скучный тесный серый свитерок пропустили на вернисаж. Но она оказалась покупательницей. Не за собственный счет, естественно, а для одной датской фирмы, которая обставляла свой новый офис в Оденсе. Лотта была переводчиком-фрилансером, переводила с норвежского и испанского брошюры, статьи, инструкции, фильмы и кое-какую профессиональную литературу. Датская фирма была одним из ее постоянных заказчиков. Разговаривала Лотта тихо и с неуверенной робкой улыбкой, словно не понимала, как кто-то может тратить свое время на беседу с ней. Я тут же увлекся Лотте Мадсен. Да, пожалуй, увлекся. Точное слово. Она была очаровательная. И маленькая. 1,59 м. И спрашивать было незачем. У меня на рост неплохой глазомер. По выходе с вернисажа в тот вечер я уже имел ее телефонный номер, чтобы передать ей фотографии других работ, выставлявшихся там художников. В тот момент я, видимо, еще полагал, что действую искренне. В следующий раз мы с ней встретились попить кофе в Sushi and Coffee. Я объяснил, что не намерен показывать ей никаких снимков, а тем более присылать по электронной почте, потому что картинки на экране, как и я сам, лгут. Быстренько проскочив тему картин, я поведал ей, что несчастлив в браке, но связан чувством долга по причине безграничной любви ко мне моей жены. Старейший в мире штамп для расклада «женатый мужчина, незамужняя женщина». И наоборот. Но у меня сложилось впечатление, что она его раньше не слышала. Я, в общем-то, тоже на тот момент, но, по крайней мере, слышал о нем и предположил, что он должен сработать. Она взглянула на часы и сказала, что ей пора идти. А я спросил, нельзя ли мне как-нибудь заскочить к ней вечерком и показать другого художника, который, на мой взгляд, представляет больше инвестиционный интерес для ее заказчика Воденса. Она, поколебавшись, согласилась. Я прихватил несколько дрянных картин из галереи и бутылку красного вина из нашего подвала. Что Лотте сдастся, было видно с первого мгновения, когда она открыла мне дверь в тот жаркий летний вечер. Я травил ей всякие смешные байки о собственных промахах из тех, что словно бы выставляют тебя в невыгодном свете, но на самом деле показывают, что ты достаточно успешен и уверен в себе для самоиронии. Она рассказала, что была единственным ребенком в семье, что в детстве и юности ездила по всему миру с родителями, что отец был главным инженером в международной водопроводной компании, что она особо не привязана к месту, и Норвегии не хуже и не лучше прочих стран. Для человека, говорящего на столь многих языках, говорила она не слишком много. «Переводчица», — думал я, — «предпочитает чужие истории собственным».